Одна тварь, хищно ощерившись, уже приближалась к девочке. Я вскинул пушку и провел по воздуху огненной струей. Запахло жареным, когда тварь, дрыгая ногами в конвульсиях, откатилась в сторону. Вторая, обернувшись, бросилась к стене и, подпрыгнув, попыталась перелезть через балкон, но также была срублена огненной струей. Все это происходило в мертвой тишине. Я прижал палец к губам и махнул девочке рукой. Та подошла ко мне и доверчиво протянула руку. «Дядя, а ты не будешь меня есть?» В душе у меня все перевернулось. Если в этом замешан Бог, то у меня к нему много вопросов накопилось. «Ты знаешь, где плохая тетя сидит?» — спросил я ее, не ожидая ответа. «Да», — неожиданно ответила она, — «под землей». Она показала рукой на дыру в стене дома. «Там есть проход. Покажешь?» Девочка кивнула головой и указала на подходящего киборга. «Это тетя хорошая?» «Это тетя хорошая», — успокоил я ее. «Она с нами». Я кивком указал Дуся на дыру в стене. «Опять раком? Не полезу. У меня механическая нога плохо сгибается». Я задумался. «Тогда делаем так. Ты идешь к центральной мечети, куда нас, вероятно, эта тварь вела. Я дал Дусе пушку. А я с девочкой попробую пробраться под землей». Дуся кивнула головой. «Будь осторожен. Респауна пока нет». «А к тебе это тоже относится?» Я улыбнулся. «Если выживем, я так и быть. Прочитаю все твои мемуары». Чертыхаясь в темноте, я на карачках передвигался за девочкой. Узкий туннель явно предназначался не для взрослого. «Это ты его выкопала?» — спросил я, вываливаясь в небольшую комнату. «Нас было четверо. Остальных съели эти злые собачки». Девочка забилась в угол. «Туннель там!» — показала она рукой в сторону железного листа, прикрывающего стену. Отодвинув железный лист, я увидел проход, резко уходящий вниз. Одно время снизу сильно стучали, а потом стена обвалилась. Девочка прижала плюшевого медвежонка к груди. «Ты вернешься?» «Милая», — обернулся я к ней, — «а как ты очутилась тут? Это же чистилище». «Я не хотела», — девочка заплакала, — «но он бил маму». «Почему ты так решила, милая?» Она так сильно кричала в спальне, я только хотела, чтобы он ушел. «Кто?» — не понял я. «Плохой дядя. Однажды, когда они спали, я включила газ. Я думала, он уснет и больше не проснется». «И что?» — насторожился я. Я выбежала на улицу и смотрела на окна спальни. Девочка терла глаза грязными кулачками. Дядя подошел к окну и закурил. «И?» «От взрыва мой дом разрушился, моя мама погибла. Пожар охватил стоящий рядом дома, и там тоже погибли люди». «А плохой дядя что с ним?» «Его выбросило из окна, и он увидел меня. Он сделал мне больно, и теперь я здесь». «Вот это поворот!» — хмыкнул я. «Детям пораньше надо объяснять, отчего мамы кричат в спальне». Я залез в проход и, задвигая за собой железный лист, подмигнул девочке. «Все будет хорошо», — успел сказать я ей, как мои ноги поскользнулись, и я полетел вниз. Упал я в туннель на скользкую груду какого-то мусора. Присмотревшись, я вскочил в ужасе. Я лежал на куче освежеванных кож с тварей. «Да что, черт возьми, тут происходит?» Пробормотал я и бросился бегом от этой страшной кучи. Где-то вдалеке раздавалось монотонное «бум-бум-бум». От туннеля в стороны стали отходить маленькие темные проходы, но я продолжал идти по центральному, который освещался факелами. Звук стал громче, и вскоре я вышел в большой зал. Передо мной в воздухе крутился огромный прозрачный шар. Внутри него стоял человек. Над его головой крутилась черная воронка. Раздалось бум. Человек открыл рот и закричал от боли. Черная воронка превратилась в сгусток черной сущности и быстро всосалась тому в рот. Шар прекратил крутиться. Человек, пошатываясь, вышел из шара и скрылся в проходе. Рядом на земле лежала скользкая кожа твари. Из противоположного прохода появилась новая двуногая тварь. Она зашла в шар, тот завертелся с бешеной скоростью. Тварь почти исчезла из видимости, как снова раздался звук «бум». На стенке шара повисли ошметки кожи. Шар прекратил свое верчение. Внутри него в воздухе медленно плавала черная сущность. Из темного прохода появился человек, подталкиваемый новой тварью. Как сомнамбула, человек вошел в шар, и тот снова закрутился с бешеной скоростью. Через мгновение черная сущность твари вселилась в него и уже человеком вышла из шара. «Конвейер переселения душ!» — я застыл в ступоре. «А как же ДОС-атака? Как же армия, которая ринется и поднимет восстание в чистилище?» Я ничего не понимал. Рядом раздались голоса. Я прижался к стене. Из прохода появилась предводительница каннибалов. А рядом с ней шла... Я протер глаза. Рядом с ней шла ведьма. «Я понимаю, что времени в обрез», — сказала ведьма, и они остановились перед шаром. «И мне плевать, кто в тебе сидит, подруга. Проклятая тварь, или ты сама по себе такая сука? Но без амулета Бога ничего не получится». «Ну и где он?» Я впервые услышал голос предводительницы каннибалов. Голос был тонким и капризным и сильно дисгармонировал с ее мускулистым телом. «Я послала вам его и предупредила, но твои твари облажались». «Ах ты, мразь, ведьма!» — матюкнулся я про себя. «Вот выпадут у тебя зубы, я жевать хлебушек тебе не буду». «Чтобы захватить чистилище, нам нужен этот амулет». Я выглянул с прохода. Предводительница протягивала руку в сторону шара. «Это наш козырь. Мы станем как люди и смешаемся с другими. Но чтобы выбраться из чистилища, нам нужен этот медальон, открывающий ворота». «Да это я уже слышала», — поморщилась ведьма. «Я работаю над этим. Это была моя идея — обмануть Бога. Он и его помощник до сих пор думают, что ты пойдешь атакой на стену, чтобы за ее пределами разрушить все живое». «Я не дура. Наша раса развивается. Мы перестали быть наемными самоубийцами. Мы хотим жить». «Но я тоже. Мне надоела эта божья клетка. Я хочу свободы», — повысила голос ведьма. «Ты ее получишь, если поможешь нам». Предводительница барственно махнула рукой. «Теперь иди и найди мне амулет, иначе тебя ждет такая же участь». Она кивнула в сторону шара. Ведьма что-то пробурчала в ответ и скрылась в центральном проходе. У меня был великолепный шанс сейчас напасть на повелительницу, но, сравнив ее развитую мускулатуру со своей, я понял, что у меня мало шансов. А пушку я отдал Дуське, поэтому я осторожно пошел за ведьмой.